Глава 5. Брянск. 20 августа 1606 года. Второй воевода Брянска Мезенский Даниил Иванович и первый Михаил Федорович Кашин-Оболенский стояли на стене Брянской крепости в полной растерянности. Что делать далее? И кому сдаваться? Именно что сдаваться, ибо и пришедшее войско из Московии, не то чтобы и свои, ну а говорить о воре Могилевском, как о союзнике, абсурд. Слишком много уже пролилось крови, слов сказано, оскорблений выкрикнуто, чтобы идти на поклон к этому татю. Давеча приходила делегация под стены Брянска. Думай, боярской при царе Дмитрии называлась. Просил Мстиславский сотоварищи, чтобы открыли ворота для, как он говорил, но сам не верил в свои слова, истинного царя. Обещали, что грабить не станут. Кашин-Оболенский и Мезенский были уверены, грабить будут точно. Государеву казну разграбят, даже если на кресте клятву дадут этого не делать. В реальной истории после взятия Брянска Лжедмитрию II хватило взятой казны с лихвой, чтобы расплатиться и с поляками, и с литвинами, и погулять знатно, да пороха закупить. «Что мыслишь, Даниил Иванович?» — спросил Мезенского первый воевода Кашин-Оболенский. «Ты ведаешь, думы мои, Михаил Федорович, но дружбу с тобой не предам», — высказался второй брянский воевода, Мезенский. Почему Кашин-Оболенский колебался и не принимал, по мнению Мезенского, единственно правильное решение? Не думал первый воевода о том, как пойти на вылазку и вместе с войсками уже не тульского вора, а московского царя отбросить могилевского разбойника? Банально. Страх. Это ведь Кашин-Оболенский, как думали все, не зная, что инициатива исходила от Куракина, приказал жестоко казнить людей Дмитрия Ивановича, когда тот, будучи еще в Туле, интересовался, чем именно может помочь Брянску. И никто же не знает, что на самом деле царских, если говорить современными реалиями, людей приказал казнить именно он, первый воевода. Приказ отдавал Куракин, который после был разбит Меховицким, гетманом-самозванца Могилевского. Но с согласия Кашина. Так что, по всему пониманию, Кашин-Оболенский – преступник. Мезенский понимал ситуацию и давал шанс своему приятелю на искупление или хотя бы на правильный поступок. Нельзя же подставлять тысячи людей, делать соучастниками десятки верных отечеству старшин и голов. «Гляди!» «Починают!» — всполошился Кашин-Оболенский. «Пушки, ляхи поволокли!» Действительно. Осаждающие стали суетиться и срочно запрягать коней, чтобы увозить почти бесполезные для осады Брянска пушки. «Так что ты надумал?» — нетерпеливо спросил второй воевода Мезенский. «А подождем. Ты, Даниил Иванович, смотри. Гусары брони натягивать стали. В бой пойдут. Вот кто одолевать станет, там и поразмыслим, за сколько продать свое воинство сможем. Оболенский, как ему показалось, принял единственно правильное решение. Потому одарил улыбкой Мезенского. Хряк! Арбалетный болт вошел в грудную клетку Кашину Оболенскому, застряв в костях. Ты предатель! Хрипел первый брянский воевода. Мезенский силой, но без замаха толкнул своего командира. Кашин ударился арбалетным болтом о кирпичную кладку, вгоняя его поглубже. «Вон там! Смотрите!» — закричал Мезенский и выстрелил из своего пистоля. Потом он вытащил второй пистоль. «Стреляйте! Вон он, под стеной сховался!» — кричал Мезенский, понимая, что первый воевода еще жив, пусть и испускает дух. Раздался еще один выстрел, после еще. Потом прогремела пушка. У страха глаза велики, А тут сам воевода кричит, что видит того Татя, что пустил арбалетный болт. Во время осады чего только не было. Так что и этот эпизод посчитают как роковую случайность, происки врага. Обещал же Миховицкий, что он, если и не возьмет Брянск, то сделает все, чтобы воевода Кашин умер. Ты, Михаил Федорович, не серчай там на меня. Тебя от позора спас. Да свои сыны вотчины лишиться не должны. А еще я за землю русскую. Негоже, кабы конные петухи с перьями по нашей земле рыскали. Оправдывался Мизенский не перед уже умершим Кашиным, а перед собой. И никто не подумает, что это Мизенский убил первого воеводу. Уж больно всем казалось, что между ними согласие да дружба. Никто. Но сотник вяземских городовых казаков, Лазарь Щека, посмотрит на воеводу Мизенского чуть дольше и пристальнее обычного. Он, многоопытный ветеран, знал, насколько тяжело вогнать стрелу или арбалетный болт в сердце. Неудобно и требует сноровки. И Лазарь видел, как воевода Даниил Иванович Мизенский тренировался. Это видел. А вот убегающего убийцу арбалетчика нет. «Готовьтесь к вылазке!» — прокричал ставший первым воеводой Мизенский. «Вот то и добре. То и славно. Давно бы так!» — бурчал Лазарь Щека, направляясь к своим воинам, чтобы лично повести их в бой. В крепости уже ощущалась нехватка продовольствия, грозящая перерасти в голод. Выдачу еды сократили вдвое. Поэтому сражение воспринималось как должное.